Очень остроумно. Вот называет это плутовством и разными подобными именами. А ведь это тонкость ума, развитие. Эти люди не понимают игры. В игре-то нет лицеприятия. Она не смотрит ни на что. Сядь против меня в карты, хотя отец, обыграю отца. Не садись, здесь именно. Все равны. Именно не понимает того, что игрок может быть добродетельнейший человек. Я знаю одного, который склонен к передержкам, да к чему хотите. Но нищему он отдаст последнюю копейку. А между тем, ни за что не откажется соединиться втроем против одного, чтобы обыграть наверняка. Но, господа, так как пошло на откровенность, я хочу показать вам одну удивительную вещь. Знаете ли вы то, что называют сводная или подобранная колода, в которой всякую карту я могу угадать на значительном расстоянии? Знаю. Ну, возможно, другого рода. Да готов похвастать. Подобный вы нигде не сыщете. Почти полгода трудов. 2 недели после этого не мог смотреть на солнечный свет. Доктор опасался воспаления в глазах. Вот она. Зато уж не прогневайтесь, господа. Она у меня и имя носит. Как человек. Как имя? Да, имя. Аделаида Ивановна. Аделаида Ивановна? Слышь, Огнев, назвать Аделаидой Ивановной колоду карт, это же совершенно новая идея. Я нахожу это очень даже остроумным. Аделаида. Великолепно. Аделаида Ивановна. Очень хорошо. Аделаида Ивановна. Аделаида Ивановна. Аделаида Ивановна. Аделаида Ивановна. Ох ты, Аделаида, немка, что ли? Слышь, Круги, тебе жена. Да что я за немец? Дед был немец, и тот не знал по-немецки. Ха-ха, смотри-ка, вот вроде Аделаида Ивановна, да? А никаких совершенно тебе признаков. И что же, в самом деле любая карта может быть вами отгадана на любом расстоянии. Извольте, господа, я стану от вас... В 5 шагах. И отсюда назову всякую карту. 2000 готов отсекурировать, если ошибусь. А ну, что же, вот это. Какая карта? Король. Точно. Так. Ну, а это? Валет. Черт. Ну, а вот это? Какая карта? 10. Непостижимо. Непостижимо. Просто чудо. Вы знаете, действительно стоит того, чтобы назвать ее именем. Однако ж, позвольте вам заметить, употребить ее в дело довольно сложно. Разве что с очень неопытным игроком. Ведь это же нужно подменить колоду самому. Да, господа, ведь это во время самой жаркой игры только делается. Когда игра возвысится до того, что и самый опытный игрок становится беспокойным. А потеряйте хоть немного человек, с ним можно все сделать. Известно ли вам, господа, что и с самым опытным игроком случается то, что называется заиграться? Ну, посидит 2 дня, 2 ночи к ряду, за картами не поспавши, ну и заиграется. В азартной игре я всегда подменю колоду. Господа, вся штука в том, чтобы оставаться хладнокровным и тогда, когда другой горячится. А способов отвлечь внимание других существует тысячи. Ну, придеритесь тут же кому-нибудь из понтеров. У вас не так записано. Глаза всех обратились к нему, а в это время колода уж и подменена. Браво! Ну что же, я вижу, что вы, кроме искусства, также обладаете достоинством хладнокровия. Это очень важная вещь. Ну что, знакомство наше с вами для нас теперь становится еще более значимым. Поэтому, может быть, мы отбросим к черту всякие этикеты, церемонии и станем говорить друг другу «ты». Я так давно бы так... А, человек! Шампанского! Слушаю! Память дружественного союза! Именно это стоит того, чтобы запить. Вот, мы собрались для подвигов! Орудие в руках есть. Сила есть! Одного только не достает. Именно, именно. Крепости не достает, на которую бы идти. Вот в чем беда. Да. Да. Неприятеля пока нет. Что? Что? Что ж, Вох, что? У тебя как будто такое лицо, которое хочет сказать, что есть неприятель. Да. Ай, есть. Ой, знаю. Ой, знаю, подождите. На кого он метит. Подождите. А на кого? На кого? Кто это? Что же об этом говорить, если он выдумал вздор? Ты, ну, ты выдумал вздоры пустяки. Ну, Степан, видите ли, есть здесь, да? Один приезжий помещик. Михаил Александрович Глов. Да? Да, да что же о нем толковать-то, если он не играет вовсе? Мы вокруг него целый месяц возились, а я к нему куда только не входил. Я и в дружбу входил, и в доверенность входил, и все ничего не сделал. Мне все-таки нельзя ли как-то повстречаться с ним? А к чему, Ихарев, если я тебе наперед объявляю, что это будет вовсе напрасный труд? Ну, попробовать. Попробовать можно? Попробуй, приведи. Если не получится, просто посидим, поговорим. Ну попробовать а можно. Попробовать. Хм. Ну что же, в общем-то, мне это ничего не стоит. А? Ладно, ладно, приведу. Нет, приведи его теперь же, пожалуйста. Теперь же, пожалуйста. Ишь. Ну что ж, Ихарев, изволь. Изволь. Ведь точно. Почему знать? Иногда дело кажется совершенно невозможное. Вот и я того же мнения. Ведь не с Богом здесь имеешь дело, а с человеком. А человек он и есть человек. Сегодня нет, завтра нет, послезавтра нет. А на четвертый день на него как насядешь, так и скажет «да». Иной только с виду кажется неприступным, а приглядишь ему поближе-то. Понапрасну тревогу бил! Ну, однако ж, этот не таков. Ах, если бы. Поверить нельзя, господа, как возродилась теперь во мне жажда деятельности. Мой последний выигрыш, 80 тысяч, у полковника Чеботарева, был сделан мною в прошедшем месяце. И с тех пор я совершенно не имел практики на протяжении целого месяца. И не поверите, какую испытал я скуку за все это время. Скука! Скука смертная! Я понимаю это положение. Это все равно, что полководец. Что вот он должен чувствовать, когда нету войны? Это просто фатальнейший антракт. С этим шутить нельзя, по себе знаю. Поверишь ли, приходит так, что если бы кто сделал 5 рублей банку, я бы сел и стал играть. Ох, это проигрывались искуснейшие игроки. Стаскуются, работы нет. Да и с горя-то наскочит на того, кого называют голей перетыкой. Проиграется ни за что. А богат этот Глоб? Деньги есть. Кажется, около 1000 душ крестьян. Эх, черт возьми, подпоить разве его? Шампанского велеть подать? Шампанского не пьет. Ну а что ж делать-то, господа? Ну как же к нему подъехать? Все же я думаю, господа, игра вещь соблазнительнейшая. Мне кажется, если бы он только подсел к играющим, то не утерпел потом. А вот мы и попробуем. Мы с Кругелем сделаем небольшую игру. Только не уделяйте большого внимания, потому как старики очень подозрительны. Вот тебе, Игорь. Рекомендую. Михаил Александрович Глов. Я признаюсь, давно искал этой встречи. Живя в одном трактире. Я тоже. Очень приятно познакомиться. Жаль, правда, что это случилось почти до выезда. Да. Ты что, прошу. Благодарю. Покорнейше прошу, прошу, прошу. Благодарю, батюшка. Давно извольте жить в этом городе? Ах, батюшка, уж мне так надоел этот ваш город. И тело бы душой, рад бы поскорее отсюда вырваться. Угу. А что же удерживает дела? Да. Дела, батюшка. Уж такая комиссия, это мне дела. Вероятно, тяжба? Нет, слава богу, тяжбы пока никакой нет. Тем не менее, батюшка. Ну. Затруднительные обстоятельства, батюшка. Выдаю замуж дочку, а 17-летнюю девицу. Можете ли понять отцовское положение? Вот приехал сюда за разными покупками, а главное заложить имение. Дело уж почти все кончено, да приказ денег до сих пор не выдает. Даром совершенно живу. А, позвольте узнать, за какую сумму изволили заложить имение? 200 тысяч, батюшка. На днях должны были выдать, вот затянулось. А уж мне так опротивилось здесь жить. Дом-то я оставил все на самое короткое время. Дочь, невеста, все это ждет. Я уж решил не дожидаться, батюшка, и бросить ее. Что же, денег не хотите дождаться? А как же, батюшка, вы войдите в мое положение. Дом-то я оставил все на самое короткое время. Месяц уже не видался с женой и детишками, писем даже не получаю. Бог весть, что там творится. Я уж все дело поручаю сыну, который здесь остается. Надоело возиться, батюшка. Черт ты швохни. Прошу тебя, потише. Что ж вы, господа, я, кажется, вам помешал. Вы чем тут занимались? Да так, вздор. От нечего делать, вздумали поиграть. Кажется, что-то похоже на банчик. Да так, для времяпровождения небольшой банчик. Ах, господа, послушайте старика. Конечно, тут нет ничего худого, больше для развлечений. И потом в грошовую игру много не проиграешь. Все так, господа. Но я сам играл. И по опыту знаю, что все начинается с грошовым делом. А смотришь, как маленькая эта игра кончилась как раз большой. Ну вот, Круге, начал старикашка плести свое. Ну вот, видите, вы предпишите важное следствие всякому вздору. Обычная замашка всех пожилых людей. А что, господа, я еще не так пожилой человек. Я больше рассуждаю по опыту. Нет, о вас я говорить не буду. Но это вообще свойственно старикам. Вот, к примеру, обожглись они на чем-нибудь, так они уверены, что другой непременно на том же обожжется. Вот, к примеру, пошли они какой-нибудь дорогой, да зазевавшись-то шлепнулись о гололете лбом. Так все, кричат и выдают правила, что по такой-то дороге ходить нельзя, потому как в одном месте есть гололед, и всякий непременно зазевается и шлепнется лбом. А самим-то невдомек, что другой не зазевается, и сапоги у другого не на скользкой подошве. Все, укусила собака, нельзя выходить на улицу. Собаки кусаются. Все так, господа. Так ведь зато же и молодые. Уж слишком много рыси, того и гляди, и сломят шею. Вот то-то и оно, нет золотой середины. Молодым бесится, да так, что не втерпешь другим. А в старости прикинется ханжой, да так, что не втерпешь другим. Такого-то вы... обидного мнения насчет стариков. Не, ну а что я такого сказал? Это правда, больше ничего. Позволь мне заметить, твое мнение резко. Насчет карт. Я совершенно согласен с Михаилом Александровичем. Знаете, я сам играл. Да, играл сильно, но благодарю судьбу бросил. Не потому, что там проигрался или был вооружен против судьбы. Нет, дело совсем не в этом. Проигрыш не так важен, как важно душевное спокойствие. Oui, oui, c'est vrai. Je suis aussi. То волнение, чувствуемое во время игры, кто что не говори. Пардон. А скорее всего именно это и сокращает нашу жизнь. Так, батюшка, как вы премудро изволили заметить. Батюшка, позвольте вам сделать один нескромный вопрос. Уж сколько времени я имею честь пользоваться вашим знакомством, а вот так вот... Какой вопрос? Позвольте узнать, батюшка, хоть струна немного щекотливая, который вам год? 39 лет. Представьте! 39 лет! Это ведь почти молодой человек! А, господа, если бы у нас в России было бы побольше вот таких вот молодых людей, которые так премудро рассуждали, что бы у нас было, господи, боже мой, золотой век! Даже Андрея! Ах, батюшка! Как я благодарен судьбе, что познакомился с вами! Поверьте, поверьте, я тоже разделяю ваше мнение. Мальчишкам я не позволил бы в руки взять карту. Но благоразумному человеку, ну почему не поразвлечь, не позабавить? Например, вот почтенному старику, которому нельзя уже не плясать, не танцевать. Все так, господа. Но ведь у нас в жизни столько много всяких удовольствий. Обязанностей, так сказать, священных. Ах, господа, послушайте старика. Нет для человека лучшего назначения, чем семейная жизнь в домашнем кругу. Ведь все, что вас окружает, это все волнение. Ей-богу, волнение. Настоящее благо вы еще... не вкусили еще. Ах, господа, поверите ли, я минуты не могу дождаться, чтобы повидаться со своими, как воображу только. Дочь кинется на шею. Папа, ты мой милый папа. Да, да, да. Сын из гимназии вернулся. Полгода не виделись. Да после всего этого на эти карты я смотреть не захочет. Ну зачем же? Зачем же отеческие чувства мешать с картами? Отеческие чувства сами по себе, а карты тоже. Ваш человек спрашивать насчет чемоданов. Лошади уже готов. Прикажете выносить? А вот я сейчас, господа, на минуточку вас оставлю. Но нет никакой надежды. А я говорил это прежде. Не понимаю, как вы не можете видеть людей? Ведь стоит только взглянуть, чтобы сразу понять, кто не расположен играть. Ну, да кабы насесть на него хорошенько. Почему ты сам его поддержал? Да нельзя иначе, брат. С этими людьми надо тонко поступать. А ну как догадается, что его хотят обыграть? Ну и что ж, вышло из того. Все равно ведь уедет. Ну нет никакой надежды. Говорил это прежде. Не понимаю, как вы не можете видеть людей? Ведь стоит только взглянуть, чтобы сразу понять, кто не расположен игроком. Ну, декабы, ну, декабы, ну, декабы. Носись на него хорошо. Почему ты сам его поддержал? А иначе, ладно, все. С этими людьми надо тонко поступать. А ну как догадается, что его хотят... Подожди, покорнейше благодарю, господа, за приятное знакомство. Жаль, право, что перед самым концом. Ну ничего, Бог даст, где-нибудь опять столкнуться. И то верно. Дороги биты, люди толкутся. Ну как же не столкнуться? Захоти только судьба. Совершеннейшая правда. Судьба захочет, так завтра же и увидимся. Совершеннейшая правда. Ну, прощайте, господа. Прощайте. Прощайте. Истинно благодарю. Прощайте. Вам-то как и обязан, батюшка Степан Иванович, так вы услатили моете дочь. Помилуйте, помилуйте, чем мог служить, служил. Слушай, если вы так добры, батюшка, сделайте еще одно одолжение. Можно ли вас спросить? Конечно, ну а как же? Успокойте старика отца. Но как? Я оставляю здесь своего Сашу. Сына, да. Прекрасный малый, добрая душа. Да. Но все еще ненадежен. 22 года, какие-то лета. Ну, почти еще ребенок. Да. Окончил учебный курс и больше слушать ни о чем не желает, кроме как о гусар. Я ему говорю: Саша! Рано, Саша! Погоди, осмотри сперва! Что тебе в гусары? Почему знают? Может, у тебя штатские наклонности? Время не уйдет от тебя. Ты еще почти не видел света. Но сами знаете, молодая натура. У него же там в гусарах все блестит. Шитье, богатый мундир. Что прикажете делать, батюшка? Ведь склонности никак нельзя удержать. Так будьте так великодушны. Батюшка Степан Иванович, он остается здесь один. Я возложил на него кое-какие делишки. Но сами знаете, молодой человек, всякое может случиться. Конечно. Приказный как бы не обманули ее. Мало ли. Конечно. Батюшка, возьмите его под свое покровительство. Надзирайте над его поступками. Уследите от него. Извольте, Михаил Саныч. Я говорю, извольте. То, что отец делает для родного сына, то я сделаю для него. Батюшка, вот как сразу видно-то, когда у человека доброе сердце. Бог наградит вас за это. Прощайте. господа. Истинно благодарю за приятное знакомство. Счастливо найти всех домашних. Жаль, право, что перед самым концом ничего. Бог даст где-нибудь опять столкнуться. Прощайте. Уж вам-то как я обязан. Я провожу. Батюшка, я провожу. Я до самой коляски провожу. И посажу. Бог наградит вас. Улетела птица. Да, было бы чем поживиться. Признаюсь, когда он сказал 200 тысяч, у меня вздрогнуло в самом сердце. О такой сумме и подумать даже сладко. А сколько денег пропадает так, без всякой совершенно пользы? Не обращайся. Ну что из того, что у него будет 200 тысяч? Ведь это так пойдет на покупку тряпок и ветошек. Все это дрянь, гниль. А сколько денег пропадает, не обращаюсь. Сколько есть мертвых капиталов, которые именно как мертвецы лежат в ломбардах. Право даже жаль. Я бы не хотел иметь у себя больше денег, как только столько, сколько лежит в опекунском совете. Ну, я помирюсь и наполовине. Я буду доволен и четверть. Ну, врешь, немец, захочешь больше. Как честный человек. Надуешь. Ничего. Ничего, господа. Уехал? Уехал. Все, побери. Тем лучше. Остался сын. Отец передал ему и доверенность, и все права на получение денег из приказа, и поручил за всем надсматривать мне. Сын молодец, так и рвется в гусары. Эх, будет жатва. Я пойду и сей же миг приведу его к вам. Айда утешительный. Дело возымело славный оборот. Молодец, утешительный. Теперь я понимаю, почему он подбирался к концу, и как ловко, как тонко, а? О, у него на это талант необыкновенный. Способности невероятные. Признаюсь, когда отец сказал, что оставляет здесь сына, у меня в голове тоже мелькнула эта мысль. Да ведь только на миг, а он уж тотчас. Ну, сметливость какая, а? О, ты его еще хорошенько не знаешь. Господа! Рекомендую. Александр Михайлович Глов. Вот он. Отличный товарищ. Прошу полюбить, как меня. Позвольте вас прямо в наши объятия. Господа, я... Без церемоний. Без церемоний. Глов. Здесь, видишь, все товарищи. А потому к черту всякие этики. Ты. И съедем прямо на ты. А? О, прямо на ты. Я так не могу, господа. Да нет, не надо. Шампанского. Опа. Нет. Господа, а вы замечаете, как в нем теперь уж видно, что это гусарская? Репчите! Брат, то не так! Том, надо сказать, что твой отец, не говоря худого слова, большая скотина! Извини, брат, ведь на ты! Ведь этакого молодца выходил в чернильную службу. А что, брат, а скоро ли свадьба сестры твоей? Чёрба бобра! Её свадьбы. Мне обидно, что из-за её свадьбы отец продержал меня в деревне целых 3 месяца. А что, брат? А хороша сестра твоя. Как хороша. Вот если бы она мне не сестра, я бы ее не спустил. Браво, браво, господин. А что? А что, брат? А помог бы ты мне, если бы я захотел бы ее увести? А? Помог бы! Браво, настоящий человек шампанского! Шампанского!